Глава 26. Эдуард. «Юля, Юля, хорошая ты баба, да не вовремя!» «Ну да сам виноват. Девке мозги делал вчера. Теперь расхлебывай. Мальчик взрослый. Надо отвечать за свои поступки». «Нет, дорогая, в кино мы с тобой не пойдем. Видишь ли, к сожалению, я сейчас очень-очень занят». На работу срочно вызвали. Да, точно, на работу. Вот девушка ушла вниз, которую ты за мою сестру приняла. Она сотрудница. Побежала выполнять срочное задание, а мне надо за ней поспешить. Так что, да, как-то так. Напускаю на себя загадочный и умный вид и киваю для пущей убедительности. Ой, не знаю. Я бы в жизни не поверил в такое откровенное вранье. А если бы даже и вздумал поверить, то как минимум задал бы ряд уточняющих вопросов. Например, какого лешего мы с сотрудницей вместе выходим из квартиры? И вообще, чья она, эта квартира? Ну и так далее. Но Юля, святая женщина, не задает ни единого вопроса, хлопает глазами, и все. «Возьми тогда вот тортик, перекусите с сотрудницей», — выдает, наконец, девушка умную мысль. «Спасибо, дорогая, даже не знаю, что бы мы и без твоей заботы делали». И я картинно поднимаю руки. «Держи, это тебе на такси. На сдачу купи себе еще тортик или что там захочешь. Пойдем, я тебя провожу». И буквально выволакиваю прекрасную Юлию на улицу, где вызываю машины и лично сажу внутрь. С нее станется вернуться. Лучше убедиться в том, что точно уехала. Так, а где же Лиза? Я беспомощно обвожу двор глазами, но девушки так и не вижу. Неужели ушла? А я так надеялся, что сидит где-нибудь на лавочке, ждет меня. Инспектирование близлежащих дворов так и не приносит успеха. Телефон моя очаровательная соседка попросту не берет. Вернее, он, оказывается, выключен. Чудесно. И что я должен делать? Нет, вот женщины. Одна ни с того, ни с сего в гости заявляется. Другая исчезает в неизвестном направлении, так что и не найдешь. Наверное, с хлыщом со своим пошла на свидание. А я волнуйся, переживай, не случилось ли чего. И разозленно возвращаюсь ни с чем домой. Зря только Юлю прогнал. Она бы отвлекла. Хотя близко в общении с ней совершенно не хочется. Пора признаться, с недавних пор мне хочется только рыжую соседку. И ведь мог уже несколько раз. Но вот что-то останавливает. Боязнь обидеть? Рабочие отношения? Да, наверное, и то, и другое. А теперь сижу один и страдаю по бабе. Час прошел. А я все так и сижу, накручиваю себя, как истеричка. Хочу есть. Приходится идти готовить. Готовлю я редко, но метко. Это что касается масштабной готовки. Готовки с большой буквы. Мясо там запечь или потушить, или пирог своять. Тоже умею. Яичницу сделать я готовкой не именую. Для женщин не готовлю, хотя приобщила меня к кухне моя бывшая жена. Молодец женщина, все у нее в руках спорится. Если бы не была она столь амбициозной, до сих пор, наверное, были бы вместе. А так нет. Ей карьера нужна была, а не муж. А мне все ж таки семейный очаг нужен, а не такая же карьеристка под боком. Даром, что готовит обалденно. Времени-то стоять у плиты у нее все равно нет. Да, помню те веселые дни, когда мы только-только закончили институт. Времени для нас двоих было много, и мы предавались кулинарии и любви, чередуя эти два чудесных занятия. Да, было время. А потом в наших жизнях появилась работа и встала у обоих приоритетом номер один. Тогда же стало понятно, что мы с Ольгой скорее друзья-партнеры, нежели любящие друг друга супруги. Ее вроде бы все устраивало, а меня сразу нет. Понятия о семье у меня консервативные, и перестроиться я так и не смог. Зато сейчас Ольга родила малыша, говорят, счастливо. Не знаю, то ли наработалась наконец-то, то ли женская природа взяла свое, а может, я был не тем самым мужчиной для нее. В любом случае, хорошо, что нам обоим хватило ума и такта освободить друг друга. Соседская дверь хлопнула. Неужели явление Елизаветы народу? «И чего трезвоните, Эдуард Витальевич? Соль по-соседски снова попросить?» «Нет. И Юля не дама моего сердца. Мы с ней просто и все. Хватит уже о ней. Ты одна? Почему телефон выключила?» Отвечаю невозмутимо, параллельно осматривая помещение на предмет нежелательных гостей. «Но вы же сами уже пробежались по квартире и видите, что одна. А телефон разрядился». «Я же звонил, волновался. Юлю выпроводил почти сразу же. Думал, ты на лавочке сидишь, меня ждешь. А тебя и след простыл». Далее я горячусь, высказывая свои опасения по поводу ее светловолосого друга. Звучит, боюсь, слишком эмоционально для человека, которому должно быть, в общем-то, все равно. «Нет, сама гуляла. Нужны вы мне, мужики, аж дальше некуда. А теперь попрошу вас покинуть жилое помещение. Я устала, находилась, хочу прилечь. Мне, как вы изволили выразиться, мой хахаль так на мозги не капает, как вы только что». «Серьезно, что ли? Сама гуляла?» «Да, это имеет значение?» «Ты голодна? Я там ужин приготовил, может, теперь у меня посидим? Тут же сменяю гнев на милость. Небольшой спор и вуаля!» «Ладно, несите. Оставьте на кухне, если что, а я в ванную». И действительно уходит в ванную комнату. Я на всех парах мчусь к себе в квартиру за кастрюлей с мясом и миской с салатом. Дожили. Уже романтические ужины организовываю. Да, видела бы меня сейчас Ольга. Не поверила бы, что это я. Что вообще за девушка? Где свечи, где красивые салфетки, фужеры? Да у нее даже посуда вся разная, словно собрана из десятка разных сервизов, в которых остальные тарелки давно разбились. Вот что, мне еще и посуду свою нести? Нет, не стоит. Обидеться. Я бы обиделся. Выхожу из кухни в прихожую позвать девушку к столу, а она как раз открывает дверь ванной, совершенно однозначно позабыв про меня, потому что стоит ко мне полубоком, абсолютно без одежды, вытираясь большим махровым полотенцем. Я понимаю, что в данной ситуации самое правильное – это юркнуть обратно в кухню, дабы не смущать ни себя, ни Лизу. Но я не могу. Так и стою, открыв рот и жадно впитывая каждый изгиб, каждый сантиметр ее стройного тела, которое все еще оставалось непознанным для меня, оттого еще более желанным. А тем временем девушка поворачивается ко мне лицом, а я, естественно, не успеваю притвориться слепым.